я знаю, зима тебя не любит. И что чувствую к тебе, давно не секрет. Когда удивлена упавшему снегу, я бегу по дороге, я курю и ругаюсь. Мои мысли против ветра замерзают. Твои руки и вчерашние брюки давно не в моде. Люди улыбаются над ними, насмехаются. Спасибо, что не плачут, а то бы осталось стоять тут до вечера. И причем одна, я же тут не в теме. Я же знаю, 2008. 2008.